Алло. Ну-ну. Привет. Как твои дела? Твое какое дело до моих дел? Ну, все-таки ж надо как-то лицензию оформить там. Втулки забрать можно у тебя? Что? Втулки забрать. Какие втулки? Ну, у нас просто праздник большой, можно втулки забрать. Не неси хуячь. Не, ну я все-таки заберу, хорошо. Давай, открой мне дверь. Нахуй. Открой мне дверь. Это есть ты, ёб твою мать. Я охритик. Чё ты забирать собрался, блядь, ещё раз. Ну, стулки дай мне. Какие стулки, ёб твою мать? И стол. Праздник большой, ё-моё. В театр уйди, ты вылечь. Алло, Валентина Петровна. Алло. Ее нету. А кто это? Соседи. Соседи? Майор милиции? Алло. Ну? Это майор милиции? Ну, алло, ну чего вы замолчали? Мне интересно.